А может, Голубкову издать весь этот крымовский пасьянс с наркотой? — предложил Муха. — Посмотрим. Он будет ждать нас в кафе. — В каком? — В одноименном. Так и называется. Кузнецкий мост. — Док, знаешь? — Знаю. — Успеем? — Чуть пораньше полковника. — Попробуем, если он уже не там. Опередить Голубкова им не удалось. Когда через 18 минут они добрались к месту встречи, Голубков был уже там. Кафе оказалось как кафе. С большими витринными окнами, чистое, с барной стойкой, официантами в белых сорочках и тихой музыкой. Посетителей в Кузнецком мосту было не так много, чтобы они мешали, но и не так мало, чтобы выделяться одиноко за столиком. Пастух и Муха прошли пешком от соседней улицы, вошли в кафе, огляделись рассеянно, словно выбирая подходящее место, а потом направились к столику, за которым сидел с большим бокалом пива полковник. Док с артистом следили за передвижением друзей, а потом и за улицей, из машины. И лишь какое-то время спустя они тоже вошли в кафе, заняли столик у входа. Полковник Голубков выглядел тускло. Хмурое лицо, мешки под глазами, сказывались бессонные ночи и тяжелые раздумья. — Плохо выглядите, Константин Дмитриевич, — усмехнулся пастух. — У вас тоже возникли проблемы? — У меня их больше, чем ты думаешь, Сережа, — без тени улыбки ответил Голубков. — Узнали что-нибудь? Голубков, не торопясь, вытянул сигарету из пачки «Мальборо», лежащей на столе, пододвинул к себе пепельницу и закурил. «Кое-что узнал», — сказал он, выдувая дым. «Насколько я понимаю, ты хочешь попытаться вернуть свою семью сам?» «Да, если это будет в моих силах». Голубков с сомнением повел головой. «Это глупо, Сережа». «Я не собираюсь перед вами отчитываться, Константин Дмитриевич», — перебил его пастух. «Я теперь выполняю свою собственную задачу, и она, мне кажется, поважнее ваших государственных. Поэтому я буду поступать так, как считаю нужным». «Разве я требовал от тебя отчет? Просто мне представляется, что мое мнение не будет лишним». «Пока я в этом не уверен». «Почему?» — Голубков пристально посмотрел на пастуха. «Потому что знаю больше, чем вы», — чуть улыбнувшись, ответил пастух. «Да? Может быть, поделишься?» «Может быть. Но сначала мне хотелось бы все-таки услышать, что вы узнали». Голубков отпил глоток пива и посмотрел в сторону. К ним приближался официант. «Закажите себе что-нибудь», — напомнил он ребятам. Муха оглянулся на как раз подошедшего к ним парня и попросил принести еще пиво. «Чтобы легче соображать было», — добавил он, — «на троих». «Плохо дело, Сережа», — сказал Голубков, когда официант ушел. «У меня есть все основания предполагать, что жена твоя и дочь сейчас находятся на корабле, который принадлежит военно-морским силам НАТО». «Это точно?» Голубков развел руками. Несложно было узнать, что в Таллинском порту несколько дней стояло на якоре научно-исследовательское судно «Марианна». Разведка помогла. «Мы знаем, что «Марианна» используется Объединенным военным командованием НАТО как разведывательное судно. Ну так вот, позавчера, 17-го, поздно вечером, спустя 2 часа после того, как твоих перевезли через российско-эстонскую границу, Марианна ушла из Таллинского порта». «Но это может быть просто совпадением», — возразил Муха. «Мало ли что. А девчонок Крымов вполне мог укатить куда-нибудь в Голландию, ведь эта дорожка ему хорошо знакома». «Я тоже так подумал». «Значит, вы только предполагаете?» — напряженно спросил пастух. «Увы. Ты же продиктовал мне номер трейлера». «Я попросил проверить». «Так вот, машину с таким номером действительно разгрузили в порту. Говорят, какое-то научное оборудование». «Ошибки быть не может?» «Не может. Теперь ты понимаешь, почему я сразу тебе сказал, что пытаться действовать самому глупо. Я надеюсь, что ты не собираешься начинать войну против НАТО и брать на абордаж посреди моря военный корабль другого государства с боевой, хорошо подготовленной командой. Пастух опустил голову, потом поднял ее и переглянулся с Мухой. Может быть, он искал поддержки у верного друга, может быть, просто некуда было девать глаза, но когда Сергей снова взглянул на полковника Голубкова, в его зрачках сверкнула жестокость и решительность. «Если у меня не будет другого выхода, я начну войну против НАТО», — четко сказал он. «А что?» — поддакнул Муха. «У нас боцман есть и тельняшки». Голубков ткнул сигарету в пепельницу. «Да вы что, с ума сошли? Есть же нормальные пути, дипломатические». «Сережа, послушай, Крымов и так обречен. А скандал с Китаем, ну что ж, скандал с Китаем даже в самом худшем случае утрясется, и они так же тихо вернут твою семью обратно. Пойми, ведь твоя семья не в подвале у мафии. По крайней мере, их жизни ничего не угрожает».